Глава вторая. «А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану? Но вот его комната. Ничего и никого, никто не заглядывал. Даже Настасья не притрагивалась. Но, Господи, как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре?» Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось 8 штук. 2 маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде, он хорошенько не посмотрел. Потом 4 небольшие софьянные футляра. 1 цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется, орден. Он поклал все в разные карманы, в пальто и в оставшийся правый карман-панталон, стараясь, чтобы было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настежь. Он шел скоро и твердо, и хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через 30 минут, через 15 минут уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним. Стало быть, во что бы ни стало, надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь силы, хоть какое-нибудь рассуждение. Куда же идти? Это было уже давно решено — бросить все в канаву и концы в воду, и дело с концом. Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда он помнил это, несколько раз порывался встать и идти поскорее, и все выбросить. Но выбросить оказалось очень трудно. Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с 30 минут, может и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение. Или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат, да и отовсюду с набережных со всех сторон можно видеть, заметить. Подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут. Да и, конечно, так. Всякое увидят, и без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. «А чего бы так? Или мне, может быть, кажется?» — думал он. Наконец пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву. Там и людей меньше, и незаметнее, и, во всяком случае, удобнее, а главное — от здешних мест дальше. И удивился он вдруг. Как-то он целые 30 минут бродил в тоске и тревоге и в опасных местах, а этого не мог раньше выдумать. И потому только 30 минут на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне, в бреду решено было. Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив, и знал это. Решительно надо было спешить. Он пошел к Неве по проспекту, но дорогою ему пришла вдруг еще мысль. Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на острова, и там где-нибудь в одиноком месте в лесу под кустом зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить? И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочную. Но и на острова ему не суждено было попасть, а случилось другое. Выходя с проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе у ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего 4-этажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор шагов на 20 вглубь двора и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее в углублении двора выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного каменного сарая, очевидно, часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде. Везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. «Вот бы куда подбросить и уйти», — вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидал сейчас же близ ворот прилаженную забору жёлоб, как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и прочее, а над жёлобом тут же на заборе надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота «Здесь становиться воспрещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти. Оглядевшись еще раз, он уже засунул руку в карман, как вдруг у самой наружной стены, между воротами и жёлобом, где все расстояние было шириною воршин, заметил он большой неотесанный камень, примерно, может быть, пудов полтора весу, прилегавший прямо к каменной уличной стене. За этой стеной была улица, тротуар, слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало, но за воротами его никто не мог увидать, разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить. Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его крепко обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление. Тотчас же стал он бросать в него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, разве немного чуть-чуть казался повыше. Но он подгреб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно. Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, когда веча в конторе овладела им на мгновение. Схоронены концы. И кому, кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли, кто на меня подумает. Все кончено, нет улик. И он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и все смеялся все время, как проходил через площадь. Но когда он ступил на бульвар, где третьего дня повстречался с той девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг то же, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда по уходе девочки сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный. Черт его возьми! Он шел, смотря кругом рассеянно и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть, и что теперь, именно теперь он остался один на один с этим главным пунктом, и что это даже в первый раз после этих двух месяцев. «А, черт возьми, это все!» — подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. «Но началось так и началось, черт с ней и с новою жизнью! Как это, Господи, глупо! А сколько я налгал и наподличил сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А, впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них, на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то!» Вдруг он остановился. Новый, совершенно неожиданный, чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил. если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки. Если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки приняло на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал. Это как же? Да, это так. Это все так. Он, впрочем, это и прежде знал, и совсем это не новый вопрос для него. И когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно. Да, он это все знал и все помнил. Да чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляр из него таскал. А ведь так. Это от того, что я очень болен, — угрюмо решил он наконец. Я сам измучил и истерзал себя, и сам не знаю, что делаю. И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя. Выздоровлю и... И не буду терзать себя. А ну как, совсем и не выздоровлю? Господи, как это мне все надоело! Он шел, не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил. Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы на Васильевском острове подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме», — подумал он. «Что это?» «Да никак я к Разумихину сам пришел. Опять та же история, как тогда». А очень, однако же, любопытно, сам я пришел или просто шел да сюда зашел. Все равно, — сказал я третьего дня, — что к нему после того на другой день пойду. Ну что ж, и пойду, будто уж я и не могу теперь зайти. Он поднялся к Разумихину в пятый этаж. Тот был дома, в своей каморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре, как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотья в халате, в туфлях на босу ногу, всколокоченный, небритый, неумытый. На лице его выразилось удивление. — Что ты? — закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища, затем помолчал и присвистнул. «Неужели так плохо?» «Да ты, брат, нашего брата перещеголял!» — прибавил он, глядя на лохмотья Раскольникова. «Да садись же, устал, небось!» И когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен. «Да ты серьезно болен, знаешь, что это?» Он стал щупать его пульс. Раскольников вырвал руку. «Не надо!» — сказал он. «Я пришел...» «Да вот что, у меня уроков никаких. Я хотел было... Впрочем, мне совсем не надо уроков. А знаешь что?» «Ведь ты бредишь», — заметил наблюдавший его пристально Разумихин. «Нет, не брежу», — Раскольников встал с дивана. Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же в одно мгновение догадался он уже на опыте, что всего менее расположен в эту минуту сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на самого себя, только что переступил порог Разумихина. «Прощай», — сказал он вдруг и пошел к двери. «Да ты постой, постой, чудак! Не надо!» — повторил тот опять, вырывая руку. «Так на кой черт ты пришел после этого? Очумел ты, что ли? Ведь это почти обидно. Я так не пущу. Ну, слушай, я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы помог начать. Потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь. А теперь я вижу, что ничего мне не надо. Слышишь, совсем ничего, ничьих услуг и участий, я сам один. Ну и довольно, оставьте меня в покое. Да постой на минутку, трубочист, совсем сумасшедший. По мне ведь как хочешь, видишь ли, уроков у меня нет, да и наплевать. А есть на толкучем книгопродавец Херувимов. Это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на 5 купеческих уроков не променяю. Он эдакие изданьицы делает. И, естественно, научные книжонки выпускают. Да как расходятся-то? Одни заглавия чего стоят? Вот ты всегда утверждал, что я глуп. Ей-богу, брат, есть глупее меня. Теперь в направлении тоже полез. Сам ни бельмеса не чувствует, но я, разумеется, поощряю. Вот тут 2 слишком листа немецкого текста, по-моему, глупейшего шарлатанства. Одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек. Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части женского вопроса готовит. Я перевожу, растянет он эти 2,5 листа листов на 6, присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику, сойдет. За перевод мне по 6 целковых с листа, значит, за все 15 рублей достанется, и 6 рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить, потом из 2-й части «Конфессион» какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем. Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним. Ну, хочешь 2-й лист «Человек или женщина» переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги, все это казенное, и бери 3 рубля». Так как я за весь перевод вперед взял, за 1-й и за 2-й лист, то, стало быть, 3 рубля прямо на твой пай придутся. Окончишь лист, еще 3 целковых получишь. Да вот еще что, пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах, так что все больше от себя сочиняю, и только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну а кто его знает, может быть, оно и не лучше, а хуже выходит. Берешь или нет? Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял 3 рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но, дойдя уже до 1-й линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы, и 3 рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон. — Да у тебя белая горячка, что ли? — заревел взбесившийся, наконец, Разумихин. — Чего ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку. Зачем ж ты приходил после этого, черт? — Не надо... — Переводов, — пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы. — Так какого ж тебе черта надо? — закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться. — Эй, ты! Где ты живешь? Ответа не последовало. — Ну так черт с тобой! Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер 3 или 4 раза ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам, неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят, злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех. «И за дело! Выжига какая-нибудь!» «Известно, пьяным представится, да нарочно лезть под колеса, а ты с него отвечай!» «Тем промышляют, почтенный, тем промышляют!» Но в ту минуту, как он стоял у перила, все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед ударявшейся коляски, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел... Пожилая купчиха в головке и козловых башмаках и с нею девушка в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа!» Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подачи целого двугривенного он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил. Он зажал двугривенную руку, прошел шагов 10 и обратился лицом к Неве по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов 20 до часовни, так и сиял. И сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар. Одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально. Это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, чаще всего возвращаясь домой, случалось ему, может быть, раз 100 останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы. Духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина. Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое. Все прежние мысли и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все. Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его. Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду, затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту. Он пришел к себе уже к вечеру, стало быть, проходил всего 6 часов. Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. Боже, что это за крик! Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и ругательств он никогда еще не слыхивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее. И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, на чем-то умоляя, конечно, о том, чтобы ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел, но все-таки и бивший тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал, как лист. Он узнал этот голос. Это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку. Он бьет ее ногами, колотит ее головой о ступени. Это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам. Что это? Свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, всходили, стучали, хлопали дверями, сбегались. Но за что же? За что же? Как это можно? — повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался. Но нет, он слишком ясно слышит. Но, стало быть, и к нему сейчас придут, если так, потому что... Верно, все это из-за того же, из-за вчерашнего. Господи, он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась, да и бесполезно. Страх, как лед, обложил его душу, замучил его, коченил его. Но вот, наконец, весь этот гам, продолжавшийся верных 10 минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала. Илья Петрович все еще грозил и ругался, но вот, наконец, кажется, и он затих. Вот уж и не слышно его. Неужели ушел? Господи! Да вот уходит и хозяйка, все еще со стоном и плачем. Вот и дверь у ней захлопнулась, вот и толпа расходится с лестниц по квартирам, ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было, чуть ли не весь дом сбежался. Но, Боже, разве все это возможно? И зачем? Зачем он приходил сюда? Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз. Он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату. Вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное. Хлеб, соль, тарелку, ложку. «Небось, вчерашнего не ел. Целый день прошлялся, а самого лихоманка бьет». «Настасья, за что били хозяйку?» Она пристально на него посмотрела. — Кто бил хозяйку? — Сейчас. Полчаса назад. Илья Петрович, надзиратель и помощник на лестнице. За что он так ее избил и зачем приходил? Настасья, молча и нахмурившись, его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно. — Настасья, что ж ты молчишь? — робко проговорил он, наконец, слабым голосом. — Это кровь, — отвечала она, наконец, тихо и как будто про себя говоря. — Кровь? Какая кровь? — бормотал он бледнее, отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него. — Никто хозяйку не бил, — проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша. — Я сам слышал. Я не спал. — Я сидел, — еще робче проговорил он. — Я долго слушал. Приходил надзиратель и помощник. На лестницу все сбежались из всех квартир. — Никто не приходил. А это кровь тебе кричит. Это когда и выходу нет, уж печенками запекаться начнет, то ты начнет мерещиться. — Есть-то станешь, что ли? Он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила. — Пить дай, Настасюшка. Она сошла вниз и минут через две воротилась с водой в белой глиняной кружке. Но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство.